Глава вторая. Мы то, что мы едим. Ели, едим и есть будем. Что бы там ни говорили врачи и диетологи, даже самая неправильная еда убьет только через многие годы, а вот в ее отсутствие протянешь едва несколько недель. Поэтому инстинкт выживания диктует нам: ешь, и на всякий случай ешь как можно больше. Кто его знает, как там дальше будет? Тысячелетиями жили так: то есть добыча, то ее нет, то урожай, то чаще не урожай. И только последние 50 лет, не 500, а 50, это микромиллисекунды на часах истории, нашим основным инстинктом пытаются руководить. Врачи, законодатели моды, пищевая промышленность, фитнес-тренеры, половые партнеры, сослуживцы. Все это напоминает массовый психоз, многоэтажную психиатрическую больницу. На одном этаже объедаются тортами и бигмаками, на другом делят морковку на 3 дня. А что же делать, спросите вы? Ведь нарастает эпидемия ожирения, диабета и связанных с ними сердечных и онкологических заболеваний. Да, это правда. То ли интенсификация сельского хозяйства, то ли бурное развитие пищевой промышленности, то ли повсеместное распространение фастфуда с Кока-Колой и ее многочисленными отпрысками, то ли происки микробиома, наконец, нашли крайнего, привели к устрашающему итогу. Сегодня по миру 37% мужчин и 38% женщин имеют избыточный вес и ожирение. У 6,5% из них крайняя степень ожирения. Эти монстроподобные, несчастные, задыхающиеся от своего веса люди занимают все расширяющуюся солидную нишу в проценте населения с избыточным весом. По странам процент ожирения распространяется неравномерно. Наибольший в Северной и Южной Америке, Англии, Греции, Италии, Португалии и Испании. В Восточной Европе меньше. В России ожиревшие составляют пока 15%, но ситуация стремительно меняется. Особенно быстро растет число людей с крайним ожирением. В Китае число лиц с ожирением почти в половину меньше, чем в США, но и там наблюдается выраженный рост за последние годы. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1980 года количество людей с избыточным весом удвоилось, а в некоторых странах и утроилось. И сегодня на планете их более 1,5 миллиардов, из них 22 миллиона детей младше 5 лет. Но и в этих цифрах и ответ на вопрос. Если все эти годы врачи и все-все столь активно внедряют свои диетологические рекомендации, а число ожиревших в то же время удвоилось, а то и утроилось, значит, что-то тут явно не так. Или это все люди виноваты, не слушаются и жрут? Есть, конечно, и такое. Заметки на полях. Как-то я путешествовал по Грузии. Я очень люблю эту многострадальную страну и этот народ. Не думал я в молодости, что когда-нибудь буду писать про Грузию, многострадальная страна. В одной деревне наблюдал, как старый колоритный грузин обучал нескольких подростков верховой езде. У кого-то получалось, у кого-то не очень. Особенно часто не справлялась с препятствием одна тоненькая девчушка. Но вместо того, чтобы накричать на нее, сделать замечание, наставник долго что-то ласково говорил ей по-грузински. Мой друг перевел: «Не волнуйся, дочка, ты все делаешь абсолютно правильно. Это лошадь у тебя, абсолютная дура. Можно все свалить на лошадь. Но мы попробуем разобраться». Теме правильного питания я недавно посвятил целую книгу, которая называется «Пищеводитель». Честно скажу, что получилась одна из лучших книг на эту тему. Нескромный человек написал бы лучшее. Поэтому я не буду повторяться и желающих получить конкретный ответ отсылаю к пищеводителю. Я вспоминаю детство. В семье академика оно не было голодным, хотя страна жила еще очень трудно. Бабушка строго следила, чтобы все вовремя садились за стол на завтрак, обед и ужин. Звонила деду в клинику с неизменным вопросом: «Алик, ты пообедал?» «Завтрак — 2 блюда, обед — 3, Помните, они так и назывались. Первое, второе и третье. А компот? Компот и кисель не считались. Ужин тоже два. И еще закуски на столе. Блюда были простые. Супы, борщи, котлеты, пюре, селедка, яблочный мусс и так далее. Напитки также немудреные. Чай, кофе с молоком, тот же компот. Лимонад крайне редко, по праздникам. На праздники лепили пельмени и варили холодец. Вообще к еде относились очень трепетно. Еще помнились голодные послевоенные годы. Попробуй не доесть хлебную корку. Мне сразу говорили. Наша бабушка в Ленинграде в блокаду от голода умерла. Эта корка ей бы жизнь спасла. Регулярное питание было идеологической основой диетологии. Ассортимент в столовых и даже больницах. Макароны, рожки, картофель во всех видах, черный хлеб, борщи, рассольники, куры, вареная рыба, котлеты, капуста, кефир. Пища довольно грубая и сытная. При этом не было на улицах сильно полных. Худых сколько угодно, а вот полных нет. В школе жердяем дразнили, ну, может, одного на класс. Диабет был редкостью. Мы на первых курсах мединститута с удивлением узнавали, что есть диабет еще и второго типа, а не только тот, что с инсулином. А потом что-то сдвинулось, сошло с нужных рельсов. Может, это и правда микробиом, возмущенный внедрением антибиотиков. Может, еще что. Только замелькали на улицах сначала Америки, а потом и других стран желеподобные ожиревшие люди. Умеренное превышение веса перестало восприниматься как отклонение, а пресловутой военной выправки не осталось даже у офицеров. Явная склонность к увеличению массы тела у населения большинства стран вылилась на контрасте в моду на худых, ну совсем худых. Какие там 90-60-90? Марлин Монро на экране стала восприниматься как откровенно полненькая. С того же времени и пошел вал анорексичек. Отказ от еды и индуцирование рвоты до сих пор приводят на больничную койку сотни тысяч юношей и девушек. Вес стал популярной темой обсуждения в семье, на работе, везде. Особенно, когда стало ясно, что избыточный вес ведет к диабету, заболеваниям сердца, онкологии. У миллионов людей поселилось чувство тревоги и вины. Тревоги за свое здоровье и несоответствие внешнего вида моде и вины за свою слабохарактерность. Люди напуганы и зомбированы. Представляешь, прибавила 2 килограмма. В юбку не влезаю. Ужас. Французы говорят, уксус надо пить. Какая появилась плодотворная почва для кипучей деятельности медиков, диетологов, всевозможных исследований и пищевиков. Какое там нищебродское Эльдорадо. Там за 5 лет все золото выгребли. Тут больше полувека индустрии организации правильного питания выкачивает такие деньги, которые никакой наркоторговле никогда и не снилось. Четко прослеживается порочный круг. Чем больше усилий со стороны врачей, диетологов и пищевой промышленности, тем с большей скоростью эпидемия ожирения набирает обороты. Сначала во всем обвинили жиры. Ну, понятно, самые калорийные, холестерин и прочее. Кардиологи, онкологи, эндокринологи долгое время следовали незыблемому, казалось бы, постулату. От жиров один вред – повышение уровня холестерина, рост случаев возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. И путались, пытаясь объяснить весьма разноречивые результаты исследований. То и правда виден рост этих болезней, а то корреляция с потреблением жиров совсем слабая или отсутствует. Массированная пропаганда ограничения жиров в пище не дала никакого эффекта в плане ожидаемого снижения роста заболеваемости. Наоборот, стало еще хуже. Почему стало хуже, довольно быстро разобрались. Широкая пропаганда, направленная на ограничение жиров в пище с целью снижения ее общей калорийности, обернулась повышением потребления углеводов, но не тех полезных, что в овощах, фруктах и зернах. Пищевая промышленность стала предлагать обезжиренные продукты с высоким содержанием быстрых сахаров, крахмала и им подобного. Вот вам сказали меньше жиров, а то холестерин, диабет, инфаркт. И положили перед вами хилый салатик с одной стороны, а с другой – официально обезжиренную с надписью «Без холестерина» аппетитную сосиску или запеканку. Куда потянется рука голодного человека? Правильно. Вот и маркетологи пищевой промышленности тоже моментально сориентировались и заполонили рынок продуктами обезжиренными, но перенасыщенными углеводами с высоким гликемическим индексом, наполнителями и вкусовыми добавками. И резко скакнули вверх кривые ожирения, диабета, смертности от инфарктов и инсультов. Заметки на полях. Я помню, как в начале 1970-х годов, когда начавшаяся эпидемия ожирения еще толком не перешагнула границы Советского Союза, моего отца, профессора, просили написать статью о вреде сливочного масла и яиц. Отец отказался и потом долго возмущался, говоря, что в сливочном масле и яйцах содержится много незаменимых полезных веществ, а вот новомодный маргарин без вариантов вреден. Статью написал кто-то другой, и начались годы гонений на масло и яйца. У многих они до сих пор ассоциируются с понятием «вредные продукты». И только недавно сливочное масло и яйца были учеными-медиками реабилитированы, а маргарин разоблачен. Несомненно, сегодня враг номер один – пищевая промышленность. Причем никаких вариантов избавиться от этого ужасного титула у нее нет. Десятилетиями все настраивалось на то, чтобы накормить население вкусно и дешево. Дешево – это я про себестоимость. Отрасль должна хотя бы самоокупаться, это понятно. А раз понятно, то должно быть понятно и другое. Переход на реально здоровое питание никакой пищевой промышленности не по карману. Золотое выйдет такое питание. Поэтому в ток-шоу могут хоть сколько угодно кричать про вред пальмового масла. Никуда оно не уйдет. Те самые пресловутые трансжиры, вот оно, самое вредное, образующееся из растительных жиров во время их промышленной гидрогенации, делают выпечку и другие продукты вкусной, на вид свежей и долго сохраняющейся. Заменить на что-то менее вредное, то конечная цена продукта вырастет так, что его никто покупать не будет. И генно-модифицированная соя идет в колбасу, где даже законченный оптимист не ожидает наличия мяса. И творог горит на огне. Не вру, боюсь представить, что туда входит. И многое-многое другое. Пищевикам можно, конечно, было отмахнуться. Но что мы можем сделать в таких условиях? Можно извиниться, мол, все понимаем, будем стараться что-то потихоньку менять. Но настоящий бизнесмен не пройдет мимо золотой жилы, желания людей питаться правильно. Вот и появляются в бесчисленном множестве продукты с надписями «без ГМО», «йодированное», «содержит полезные бактерии», «без холестерина», «без сахара». Люди, вы и правда еще в сказки верите? Ведь это откровенный обман, как они это называют, маркетинговый ход. Тот, кто клеит подобные наклейки на свою продукцию, нисколько не заморачивается, есть там этот пресловутый ГМО или нет, полезные бактерии, йод. Вы хотите песен? Их есть у меня. Все эти продукты не лучше и не хуже других, но я, например, их покупать не буду, хотя бы потому, что не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я верю в этот обман. Так какой вывод можно сделать из всего сказанного? Давайте я сначала коротко просуммирую правильные диетические рекомендации. Подробно о них в книге «Пищеводитель». Первое. Не ограничивайте общее количество потребляемых жиров. Второе. Вместо этого заменяйте жиры животного происхождения растительными и теми, что в морепродуктах. Третье. Избегайте потребления трансжиров. Исключите из своего рациона покупную выпечку, фастфуд, твердые маргарины и сходное. Четвертое. Ежедневно потребляйте достаточное количество фруктов и овощей. Ежедневно потребляйте достаточное количество клетчатки. Пятое. Ограничивайте потребление красного мяса до 3 раз в неделю. Другими словами, основу вашего рациона должны составлять овощи, фрукты, рыба, курица, обезжиренные молочные продукты, растительные масла, продукты из цельных зерен, орехи. Еще раз о том, что на постоянной основе делать нельзя. Добавлять сахар и соль. Пить сладкую газировку и фруктовые соки. Вода, чай, разумное количество кофе, немного вина. Вот и все, что стоит пить. Посещать колбасный отдел. Колбасы, ветчины, буженины, сардельки, сосиски, пельмени. Употреблять выпечку, особенно покупную. Употреблять продукты из рафинированных зерен, без оболочки. Белый хлеб, белый рис, белые макароны. Мороженое, сладости только в виде большого исключения. Пользоваться твердыми маргаринами при жарке и вообще употреблять их. Жарить предпочтительно на жидких растительных маслах. Сегодняшние воззрения допускают и на сливочном. Но с жареной пищей вообще поаккуратнее, а копченого и вовсе избегать. Посещать фастфуд и есть чипсы. Рекомендации довольно жесткие и уж точно противоречат образу жизни и питания большинства наших людей. Но это рекомендации врачей и диетологов, так сказать, теоретические. Нет, все правильно, и я подписываюсь под любой из них. Только я пытаюсь примерить их на жизнь обычного российского гражданина. Так или иначе, есть что-то надо. Слушайте первое предложение в этой главе. Поскольку мало кто выращивает себе пищу сам, любую еду мы покупаем в магазине или на рынке. А там самое безобидное, с чем мы можем столкнуться, это купить йодированный хлеб без йода или масло без холестерина. Сметана из пальмового масла, котлеты из мяса неизвестного животного, рыбу, где ртути не намного меньше, чем в градуснике из детства, нитратные яблоки и помидоры. На рынке все еще хуже. На больших предприятиях есть хоть какой-то контроль. Да и в птицеводстве и животноводстве применяют и гормоны, и антибиотики, но хоть известно какие и в каком количестве. То, что нам предлагают на рынках и фермерских лавках, вообще неизвестно что. Вы же должны понимать, что тому, кто эту курицу растит, важно вырастить ее побольше и побыстрее. Какое тут откормлено зерном на чистом воздухе? Барашек слугов? Там гормоны из клюва льются, а от антибиотиков, причем наших, человеческих, из аптеки, рога закручиваются. Ладно, мы все поняли, скажете вы. Но что тогда делать? Или вы это писали просто напугать, излить на нас свое плохое настроение? Постараюсь дать практические советы по диетологии в наших условиях. Поймите главное. Не бывает продуктов вредных и продуктов полезных. Бывает вредный или полезный образ питания. По чуть-чуть можно все. Если разово съесть тортик или бутерброд с докторской колбасой, только на душе станет хорошо, и от этого будет польза. А если пиццу разок закусить брокколи, никакой пользы от такого ценного в принципе продукта не будет. Главное в правильном питании – повседневное ограничение калорий. Не столь важно, что ты ешь, сколь общее количество калорий, которые ты употребляешь. Их в день не должно быть больше 1800 килокалорий. Мало, понимаю. Но это одно из того немногого, что мы реально можем сделать, чтобы продлить нашу жизнь. И само такое для многих жесткое ограничение калорий подразумевает потребление здоровых продуктов, поскольку если питаться выпечкой и колбасой, то эти 1800 килокалорий наберутся уже к 11 часам утра. Главное – придерживаться полезного образа питания, употреблять не более 1800 килокалорий в день и стараться выбирать легкие продукты. Представьте себе весы, на которых можно положить строго определенное количество веса, не более. Так вот, колбасы, мучное, мясное, сладкое – в нашем гипотетическом случае будут чрезмерно тяжелыми. Положишь такое на весы чуть-чуть, лимит и вышел. Другое дело легкие продукты – фрукты, овощи, рыба, творог. Их можно потребить в значительно большем количестве, и они куда как полезнее. О каких полезных продуктах идет речь после всего сказанного ранее? Тут надо понимать, что речь пойдет о компромиссах. Да, яблоки, огурцы, помидоры с нитратами и прочим нам еще неизвестным. Но большое содержание клетчатки, ничтожное количество калорий и надежда, что все-таки какое-то количество микроэлементов и витаминов там есть. В любом случае, в миллион раз менее вредно и более полезно, кто как хочет считать, чем покупные пельмени. И заменить наши овощи и фрукты нечем. ГМО, не ГМО, генетические коллизии, если и будут, то уже с другими поколениями, а инфаркт и инсульт, вот он, уже в глаза заглядывает. Мясо. Нечасто. 2-3 раза в неделю мы рекомендуем. Белок, полезные жирные и аминокислоты, витамин В12 и микроэлементы оттуда никуда не делись, если покупаете цельный кусок. В молотом мясе, фарше, готовых котлетах, покупных пельменях, кроме сухожилий, жира и кусков шкуры, вряд ли. Пропитано солевым раствором для веса, напичкано антибиотиками. Ну, мы с этим мало что можем поделать. Помочь остановить резистентность к антибиотикам мы можем, только избегая их несанкционированного применения врачами. Остальное – дело государства. Полным отказом от мяса животных и птиц мы делу все равно не поможем. Про соль потому и говорю – выбросьте солонку. Соли во всех продуктах и так полно. Рыба. Наиболее ценна морская жирная рыба, но в ней-то и содержится самое большое количество ртути. Особенно в рыбах хищных пород – тунец, семга, макрель – как раз самые богатые по содержанию жирных полиненасыщенных кислот сорта. Что могу сказать? Накопление ртути до реально токсичных значений через поедание рыбы практически невозможно. Не видел я ни одной такой публикации, хоть и искал тщательно. Но хроническое воздействие даже малых доз потенциально вредно, пусть даже и теоретически. Если и не для всех, то для беременных точно. Поэтому во избежание патологии плода беременным не рекомендуют употреблять морскую рыбу чаще, чем 2 раза в неделю. Совет. Покупайте мелкую рыбу, в ней ртути на порядок меньше. Уж точно не поэтому, но во многих рыбацких деревнях по всему миру местные рыбаки сами предпочитают есть мелкую рыбешку, большая для туристов. И не только потому, что большую охотнее покупают. Говорят, мелкая вкуснее. Орехи, семечки. Очень полезный продукт. Активно понижают уровень холестерина. 50 грамм орехов снижают холестерин равноценно 10 миллиграммам такого препарата, как аторвастатин. Одно но. Покупайте не соленые и не засахаренные. Вот не знаю, умудрились мы как-то орехи испортить, загрязнить и так далее. Вроде пока это не такой массовый продукт, так что есть надежда, что он близок к натуральному. Молоко и молочные продукты. Непростая тема. На чем лучше всего заработать в принципе? На том, что нужно каждому и ежедневно. И уж молоко-то с детства у нас ассоциируется с понятиями необходимое, полезное, идеальный продукт для продажи. Вот я только не знаю, сколько молока у нас в стране надаивают. Столько, что вот хватает всем от Калининграда до Владивостока, включая материал на все разновидности молочных продуктов – сметану, творог, йогурт, сыр. Это как с армянским коньяком. По всей огромной стране, да и за ее пределами, продается. А сколько в той маленькой и очень мной любимой Армении виноградников? Сколько настоящего армянского коньяка она может произвести? Поэтому что там продают под названием молоко, сегодня я не знаю. Знаю, что недавно львиную долю того, что мы раньше называли молоко, сегодня постановили маркировать под названием молочный напиток. Так честнее. Получается, что там, где стоит маркировка молоко, там и правда молоко. Хотелось бы верить. Потому что на масле написано сливочное, а оно на 80% пальмовое. Творог хоть деревенский мелкозернистый, а горит. Йогурт с живыми бактериями хранится месяцами без холодильника и все вечно живой. Пить парное молоко из деревни тоже не выход. Масса инфекций, даже если кипятить. Туберкулез, бруцеллез, масса коровьих гормонов, жиров. Так что же делать? Что мы хотим от молока? Какая его пищевая ценность нам особенно важна? Калории? Так они там не из очень хорошего источника, чистые животные жиры. Сахара? Да, есть и много, Только в этой жизни от сахаров и так не знаешь, куда деваться. Их добавляют и в хлеб, и в макароны, и в сардельки, всевозможные соусы. Это малышу деваться некуда. Молоко – его единственная до поры еда. Только человеческое, грудное. Не только еда, но и лекарство. Мамины антитела и гормоны и защитят, и стимул росту дадут. Молоко – ценный источник кальция. Совсем немного витамина D, но он есть. Плюс его еще и промышленно обогащают витамином D. Как бы молоко, по сути молочный напиток, не разводили и бодяжили, кальций в нем остается. Поэтому пить его надо, только по возможности обезжиренное, меньше и добавленных жиров и присадок. И дневное количество не должно превышать 300 грамм. Тем более, что проводились исследования, которые говорят о возможной связи потребления молока в количестве пол-литра и развитии рака простаты. Сейчас это предположение перепроверяется в рамках других исследований. Хлеб и каши. Тут в зависимости от того, из чего они сделаны. Если из белой рафинированной муки, то пользы ноль, а вреда здоровью очень много. Если это покупная выпечка, то вред умножайте на трансжиры и добавленные сахара, то есть на 100%. Вся польза в зерне от его оболочки. В ней содержатся и витамины, и минералы, и другие биологически активные вещества, а главное – клетчатка. Важнейший элемент, регулирующий всасывание всех этих полезных веществ на протяжении перемещения по желудочно-кишечному тракту. Поэтому полезны только те каши и хлебопродукты, что из цельных зерен. Ищите, они есть. Дорогие, правда, но из муки грубого помола с добавлением орехов и семечек. Если макароны, то коричневые, а не белые. Если рис, то тоже коричневый или дикий. В различные хлопья промышленно добавляют железо, цинк, витамины, клетчатку. Так что справедливости ради надо сказать, что от пищевой промышленности здоровью не только вред. Закончу эту главу тем, с чего начал. Без еды мы не проживем и нескольких недель. Вред же от неправильного питания весьма отсрочен по последствиям. Возможности здорового питания сегодня у нас весьма и весьма ограничены в силу независящих от нас причин. Это минусы. Плюсы – мы все-таки Homo sapiens и можем маневрировать даже в таких непростых условиях.